Стремительный полет от Земли к облакам и до самых звезд чиллаут-алхимии. Прожигая границы стилей и управляя измерениями, сделай глоток и очутись в новом мире. Мире, в который еще не ступала нога человека. В этом мире царят свои законы, но ни один из них не расходится с твоими желаниями. Услышь музыку ветра. Эликсир. Ну вот и настала ночь с пятницы на субботу, программа «Эликсир» рвется в эфир. С вами Андрей Горн, это интернет-радио Starnet FM. Наши контакты ICQ 2874-74058, сайт elixir.dtrj.ru. Самая сладкая музыка только у нас, оставайтесь вместе с нами. Первые полчаса мы посвятим просто хорошей ночной музыке, ну а с 2 до 3 часов ночи я буду представлять гостевой микс от Алексея Ренсома из города Мурманска. музыка ветра. Thank you. my vision, I was on the veranda of a vast estate, a palazzo of some fantastic proportion. There seemed to emanate from it a light from within this gleaming radiant marble. Стремительный полет от Земли к облакам и до самых звезд чиллаут-алхимии. Прожигая границы стилей и управляя измерениями, сделай глоток и очутись в новом мире. Мире, в который еще не ступала нога человека. В этом мире царят свои законы, но ни один из них не расходится с твоими желаниями. Услышь музыку ветра. Эликсир. Алхимия. Диджей недели. Программа «Эликсир» в эфире интернет-радио Starnet FM. Мы переходим к сегодняшнему гостевому миксу. Вот он уже звучит. Это Алексей Ренсом, Россия, город Мурманск. Как раз тот случай, когда музыка говорит о человеке больше, чем он сам. Алексей – неоднократный гость легендарного мурманского ночного радиошоу об электронной музыке «Полночный бриз», многим запомнившийся своими амбиент-миксами. И вот сегодня я представляю его гостевой микс в рамках нашей программы. Абсолютно ненавязчивая музыка, идеальный фон для ночи. Если у вас есть желание как-либо прокомментировать то, что вы сейчас слышите, можете писать нам ICQ 287-474-058. Стирая границы. Thank you. Алексей Ренсом, Чиллаут Эликсир с Кольского полуострова, город Мурманск. Thank you.

Напоминаю, вместе с вами Андрей Горн, это программа Эликсир, каждую неделю в ночь с пятницы на субботу на Starnet FM, Chillout, Ambient, Deep House, вся музыка, которая помогает расслабиться и даже настраивает иногда на романтический лад, если вам угодно, только у нас в эфире и только эксклюзивно. see whether the vines have budded, whether the blossoms have opened, and the mandrakes give forth fragrance. Заканчивается микс, заканчивается сегодняшний эфир. Это был гостевой микс от Алексея Ренсома из города Мурманска. Специально для программы «Эликсир». Скачать этот эфир вы сможете уже завтра на нашем сайте elixir.dtrj.ru. Ночи доброй, услышимся на следующей неделе. Diving into the night. Yeah.